Матадор и Леголас с красными лицами смотрели на голую задницу Триника. Задница хмурилась. «Нет, мне без очков видно плохо, но...» Леголас сбивался и говорил рубленно. Лицо его раскраснелось. «Ты не обижайся, Триник, и не подумай чего. Я не из этих». Матадор прервался на пару секунд и хрюкнул в кулак. «В общем, твои брови так эмоциональны». Леголас заржал во весь голос, а спустя пару секунд к нему присоединился Матадор. Брови на заднице Триника хмурились, изогнувшись причудливую загогулину. «Да ну вас! Я, блин, им сокровенные, они ржут! Сколько можно?» Начал заводиться хозяин глазастой задницы. «Ты нормально объясни, что тебе админы написали?» Отсмеявшись, спросил Леголас. «Сейчас зачитаю». Триник присел на корточки и, глядя в землю задницы, начал что-то тыкать в менюшках. По-другому он не видел, куда нажимать. «Вот. Извещаем вас, что ваша просьба и затруднения вызвали у службы поддержки чувство сочувствия. Поэтому в рамках игрового процесса было найдено решение. Вам необходимо получить сильный удар по ягодицам, чтобы глаза вашего персонажа вернулись в физиологическое положение. С уважением, служба поддержки «Твой мир». После прочтения этого сообщения и Леголас, и Матадор заржали в голос. А Триник, вконец обидевшись, натянул штаны и с руками, сжатыми в кулаки, из которых повалил синий дым, пошел к Матадору. «А вот так?» Подойдя на слух к ржущему до слез Моти, он ухватился за его полуметровый рог, который тут же окутался синим дымом. Предварительно Триник успел еще и облапать морду Турана. «Смешно, да?» «Ты что творишь?» Тут же оттолкнул его Туран. «Итак, третий рог, еще и ты со своим хаосом!» Леголас перестал ржать и, открыв рот, уставился на Матадора. От удивления лицо расслабилось и перестало держать монокль, через который он смотрел. На его голове вместо рога красовалось миниатюрное дерево. На ветках красовались зрелые оранжевые мандарины. Они, как елочные игрушки, украшали дерево. «Мотя, ты не волнуйся только!» — начал Леголас, а Матадор уже ощупывал деревце у себя на голове. «Ты чего натворил, хаосист хренов?» — запинаясь, спросил Мотя, поняв, что рога уже нет, а вместо него на голове что-то необычное. «Иди сюда, хаосист хренов!» — ревел Матадор, размахивая поленом приличных размеров. От быстрого бега деревце, растущее на голове, накренилось в обратную сторону. От ветра с него срывало листочки и упала пара мандаринов. «Я тебе сейчас так вылечу!» Триник, спотыкаясь и снова вставая, убегал от Моти. Глаза также были затянуты кожей, и он совсем не видел, куда бежит. «Мотя, стой! Оставь убогого!» — кричал бегущий за ними Леголас. Он явно отставал, так как достижений бегуна в своем списке ачивок не имел. Соответственно, и прибавки к скорости тоже. Он периодически останавливался и подбирал упавшие с Матадора мандарины. «Мотя!» — кричал Триник, продолжая убегать. «Я не специально!» «Стой, говорю! Я сейчас тебе глаза на место вправлю, отрыжка бездны!» Матадор уже почти догнал Триника и в какой-то момент сделал усилие и рывок. При этом он замахнулся бревном, как бейсбольной битой. Триник, штаны которого все норовились ползти во время забега, упал на землю, пропахав головой несколько метров. Застыл он в позе, голым задом кверху. Так сказать, встретился взглядом с Матадором. — По лицу только не бей! — скрикнул Триник, рефлекторно закрывая лицо. Послышался оглушительный шлепок, и Триник издал утробный звук. В этот же момент из его рта вылетел черный камешек, а глаза с ягодиц переместились на лицо. Сам Триник катался по земле, одновременно плача, смеясь и держась за ярко-красный зад. «Мотя, ты его хоть не зашиб?» — спросил подбежавший Леголас. «И чего это он плачет?» «Как чего? Бревном по заднице. Больно поди!» — ответил Матадор, успокоившись и наблюдая за Триником. «Отчего он тогда смеется?» «Так глаза на лице снова, а не на заднице!» — улыбнувшись, произнес Тауран. В это время Триник, крутясь на земле, выкрикивал странные слова. «Получилось! Больно, суки! Ха-ха-ха! Я свободен! Ускоты!» Триник, ты это, вставай давай, глаза на месте же!» Тыкая палкой в Триника, начал ворчать Леголас. Он периодически отрывался от своего занятия и начинал чистить новый мандарин. «Ушастый, ты где мандарины взял?» Чавкающий эльф не ответил. Он указал на дерево, растущее на главе Матадора. «Во блин! И что теперь делать с этим деревом?» «Ну, я вижу два варианта решения проблемы. Либо мы его жгем, либо мы его срубаем». «Я тебе топор в руки не дам. Не хватало еще, чтобы ты мне ухо отрубил. Пилить будешь». В это время Триник, ворочавшийся на земле, встал на карачки и принялся что-то искать на земле. Найдя угольный черный камешек, он засмеялся во весь голос. «А ты, моть, не боишься, что я тебе что-нибудь не то отпилю?» «Боюсь, но вероятность топором выше, так что пилить будем». Друзья обратили внимание на ржущего Триника, который вертел в руках черный камешек. «Чего это с ним?» «А я знаю. Может, ты ему травму какую особую поставил? Ну, контуженный какой-нибудь?» Пожав плечами, ответил Леголас. Он начал тыкать палочкой Триника, пытаясь заставить обратить на них внимание. «Триник, ты как, все в порядке?» «Все в порядке? Да, я свободен!» Смеясь и крича, заорал Триник. «Добби свободен!» Он протягивал руку с камнем к друзьям, а те взглянули на описание камня. «Семя хаоса. Тип. Уникальное. Квестовое. Описание. При проглатывании наделяет игрока нестабильной способностью метка хаоса». «Да ладно!» — возмутился Матадор. «Один раз бревном по заднице и все. Ты бы сразу сказал, я б тебя еще раз 10 треснул». «Не свободен. Я буду кузнецом или поваром, да хоть швеей, лишь бы вас не видеть, скоты. Да чего же больно, сволочи!» Триник уже стоя продолжал приплясывать вокруг Матадора и Леголаза, держась за ягодицы. «Моть, а что такое Добби?» — спросил эльф, наблюдая за танцами Триника. «Фольклор какой-то, наверное». Спустя несколько часов где-то в пустыне. Посреди пустыни у небольшого камня лежал Матадор. Голова его лежала на камне, а ствол деревца был направлен горизонтально. Рядом с ним, уперев одной ногой дерево и яростно водя ножовкой по стволу, стоял Леголас. Матадор издавал истерический смех. А Леголас шипел от напряжения. У него не было профессии плотника, соответственно, непростое деревце поддавалось очень неохотно. «Щекотно, ушастый!» «Мотя, сколько можно ржать?» «Так щекотно ведь! Тебе мозгу когда-нибудь щекотно было?» Начал оправдываться Туран, вытирая слезы. «У меня от твоих поток плотника, кажется, весь мозг в голове вибрирует». Леголас сплюнул и попытался схватить плотницкий топор, который лежал неподалеку. «Ужастый! Положи топор! Не делай глупостей!» Затараторил Матадор, поднимаясь с песка. «Да сколько можно? Я уже второй час пилю, а пропилил только кору!» Начал возмущаться Леголас, перехватывая топор поудобнее. «Дай-ка я разок рубану!» «Судя по твоим успехам с пилой, ты мне не дерево, а ухо отрубишь. Может быть, даже голову. Положи топор! Кому говорю? Терпение и труд до аннигилятора дотрут!» Леголас вздохнул, и его руки опустились. «Ложи свое дерево обратно», — произнес он и снова поднял ножовку. Он размеренными движениями принялся пилить деревца по тому же пазу. «Гребаные хаосисты, гребаные разработчики, гребаная пила!» «Ушастый, ты уж постарайся!» Сквозь щекотку подбадривал Матадор эльфа. «Мне же быть на свидании сегодня ночью надо!» «Гребаное свидание, гребаные мандарины, гребаная пила! Пила, Мотя! Нам нужна циркулярка!» Спустя пару часов. Матадор все так же красовался деревом, растущим на главе. Рядом на корточках сидел Леголас, он рассматривал циркулярную пилу со сломанным лезвием, которая валялась на земле. «Зря 200 с золотом спустили», — со вздохом произнес эльф. «Да хрен с ним с золотом, стемнело уже, а этому кусту с мандаринами хоть бы что». «Может, попробуем сжечь его?» «Еще чего придумал. Уж проще рубануть топором». «А я предлагал», — начал эльф старую пластинку. «Хватит!» — начал заводиться Матадор. Я из-за этого хасиста свидание с Интой не пропущу. Матадор обеими руками ухватился за ствол дерева и начал тянуть вверх. Чтоб я этот куст не выдернул! Деревце затрещало и мелко задрожало от напряжения рук Таурана. Раздался натужный стон, а Леголас, со скепсисом смотря за действиями друга, небрежно бросил. «Ага, отличная идея! Сам себе голову только не оторви!» Сразу после этих слов по округе разлетелся смачный чпок. Глаза эльфа расширились, и монокль упал на землю. «Мотя, это ты голову себе оторвал или дерево выдрал?» Эльф принялся вставлять в глаз монокль, чтобы рассмотреть друга. Туран же в это время копался в менюшках. «Дерево выдрал, правда, вместе с мозгами». «Какими?» «Моими». Туран развернул проявившуюся менюшку к эльфу. «Поздравляем! Вы получили достижение «Безмозглый Кирн». Внимание! Вы получили среднюю травму «Вынос мозга». Интеллект минус 98% от имеющегося. Вы не можете произносить заклинаний. Ваш инструмент ломается на 200% быстрее. Действие травмы закончится через 7 часов 59 минут 55 секунд, 7 часов 59 минут 54 секунды, 7 часов 59 минут 53 секунды. Той же ночью. Бухта песчаного берега. Ночь над бухтой вступила в свои права. Над лазурным берегом вместо почти всегда голубого неба рассыпались тысячи звезд. Над морем, на глади которого просматривались едва заметные волны, вставала луна. От ее света с берега казалось, будто к луне ведет дорожка света, словно по ней можно дойти до светящейся луны. На берегу, укутавшись в самый обычный шерстяной плащ, сидела валькирия под ником «Северный ветер». Плащ был без бонусов и каких-либо характеристик, но он был очень мягким, словно и не из шерсти он, и вообще не плащ. К нему больше подходило название «мягкий плед со шнурком». Валькирия сидела и смотрела на море, луну и дорожку из света. В спину со стороны моря дул теплый бриз, унося все дурные мысли и проблемы. Он словно шептал на ухо: «Все пройдет, все хорошо». И этот шепот словно вгонял в транс, и все становилось не таким уж паршивым и серым. И новый сотрудник смотрит не так уж пошло, что взять с дурака. И ждать огромного бугая, ветерана войны с добрыми и теплыми глазами, не так уж долго. Где-то вдалеке послышался знакомый топот и шелест листьев. Она не обернулась и не оторвала взгляда от ночного пейзажа. Но улыбка сама собой растянула губы, образовав ямочки на лице. Матадор подошел к валькирии и, стараясь не шуметь, присел справа. Он уставился на луну и глубоко вздохнул. Валькирия на секунду взглянула на него и полезла в свой инвентарь. Она вытащила из него огромный ком какого-то покрывала. Если присмотреться, то покрывало было точно таким же плащом, как у валькирии, но гораздо больше. Она без слов протянула его Матадору, и тот накинул его себе на плечи. Почувствовав мягкость плаща, Туран улыбнулся. Он сгреб своей огромной рукой валькирию и пододвинул поближе. Руку он не убрал, продолжая обнимать валькирию. «Я тут тебе подарок принес», — неуверенно сказал Матадор и протянул правую руку в сторону. Через пару секунд перед валькирией возникла крона маленького деревца с мандаринами, которые даже в свете луны выглядели ярко-оранжевыми. Она сорвала один мандарин и, улыбаясь, начала его чистить. «Мне однажды подарили хрустальную лилию», — улыбаясь, начала говорить она. «Но деревья мне еще не дарили». «Так получилось. Я хотел найти цветов, но мы были в пустыне, а это дерево росло на моей голове». Валькирия подняла голову и удивленно взглянула на Матадора. «Ну, там сначала третий рог рос, пока один хаосист его не проклял». На непонимающем лице валькирии одна бровь поползла вверх. «Это нас старикашка с горы Такток проклял. Мне третий рог, Леголазу монокль вместо очков, а Триннику вообще глаза на задницу натянул. Это он нас за то, что я его за бороду от дверь бил, потому что он отвечать не хотел, как убить королеву некромантов». Вторая бровь повторила движение первой и оказалась высоко на лбу. «Ну, я же к нему квест взял специально. Еще попрошайничал на улице, чтобы квест дали к этому старикашке. А он с порога. Пошли нахрен. Вот меня и понесло». Валькирия тихонечко засмеялась, а Туран вздохнул, покрепче прижав к себе девушку. «А впрочем, неважно», — добавил Матадор, глядя на дорожку света, которая вела к луне. Валькирия закончила чистить мандарин и разломила дольки пополам. Половинку она протянула на подставленную Матадором ладонь, а второй начала отделять дольки и закидывать в рот. «Сладкие!» — с улыбкой произнесла она. Мотя закинул в рот сразу всю половинку и улыбнулся. «Да, сладкие!»